И когда уже Лу совершенно отчаялась, послышался заспанный голос Даниэля. Он не сразу ее узнал, но спохватился быстро. Даже не потрудившись выслушать, принялся орать, что она тысячу раз права, захотев с самого утра пообщаться с ним, и что утро, давно всем известно, лучшее время для любви. «Даниэль!» — завопила она, пытаясь заткнуть этот неудержимый фонтан. «Помолчи секунду! Беда у меня! Немедленно приезжай!» У него хватило ума не начинать выяснений по телефону. Тут же зазвучали короткие гудки отбоя. Через 20 минут объявился, взъерошенный в криво застегнутой куртке, заросший рыжеватой щетиной. Лу рассказывала ему о визите старшего инспектора. Даниэль внимал ей, по-детски приоткрыв рот. Едва она закончила, вскочил. «Позвоню Вильсону. Я его неплохо знаю. Он должен помочь». «Не горячись», — урезонила его Лу. Она уже достаточно владела собой, могла соображать более или менее здраво. «Нам не помощь его нужна. Необходимо выяснить, где сейчас Грег и что с ним. И если Грег...» Не сдержалась, всхлипнула. «Жив и здоров, от него узнать, что там произошло ночью». «Жив он, жив!» — поспешил утешить ее Даниэль. «Иначе бы они не разыскивали его. Прячется, небось, где-нибудь с перепугу. Девчонка у него есть?» «Есть какая-то. Видела ее однажды. Тоже китаяночка, в медицинском колледже учится». «Но к ней он не пойдет», — с сомнением сказала Лу. «Не такой дурак. Понимает ведь, что там его прежде всего искать станут». «А у вашего дяди?» — выдвинул Даниэль новую версию. «Тот, по-моему, такой жук, что всю полицию вокруг пальца обведет». «Я сначала тоже подумала о дяде Дэнни». Затуманилась Лу. «Не пойдет к нему Грег. Завраждовали они. Что-то у них там произошло. Когда я с Грегом последний раз виделась, он сказал, что даже имени дядиного слышать не желает. Я допытываться не стала, не до того было. Выговаривала ему, что ведет себя безобразно, колется». И вообще, с нашим дядюшкой лучше не связываться. Я тебе потом кое-что о нем расскажу. Даниэль в задумчивости побарабанил пальцами по столу. Затем решительно рубанул ладонью воздух. В любом случае мы должны действовать. Отработать каждый вариант. Начинать все-таки надо с его девчонки. Тебе к ней соваться нельзя, а я подозрений не вызову. Тебе известно, где она живет? Понятия не имею. Не беда. Ты точно знаешь, что она в медицинском колледже учится? Значит, разыскать ее труда не составит. Ты сиди тут, жди или меня, или моего звонка, а я смотаюсь туда. Нет, я с тобой. Быстро сказала Лу. «Я одна дома не останусь». «Нельзя тебе со мной», — возразил Даниэль. «Вдруг они следят за тобой, надеются через тебя выйти набраться. Тогда все наши труды пойдут на смарку». Лу протестующе замотала головой, и в это время коротко тренькнул дверной звонок. Она испугалась. Испугалась по-настоящему, до дрожи в коленках. Даниэль глянул на нее, и страх ее тоже вдруг передался ему. «Кто это может быть?» — прошептала Лу. «Опять полиция?» — наморщил лоб Даниэль. «Что ей тут делать? Вильсон только недавно отсюда ушел. Это они, они!» «Кто они?» — понизил голос и Даниэль.